Ногами открывали двери травами да цветами, она смотрела голубыми на нас глазами, посыпали пеплом, резали вены, били ногами, бросали кровь на стены, а потом смеялись. Она еще живая. Виноградных слез топили, на полцарства меняли, да за хрен собачий дарили. Она нас любит, волком воет вместе с нами, до чертей гуляли, а с утра зубами рвали, чтобы было больно, чтобы было как в Нирване. Она все смотрит и плачет душа.